старые уры, укрепленные районы, были разрушены и заброшены. Потом, много позже, работая над книгой, он вспомнил о той поездке и упомянул в рукописи. К сожалению, строгая цензура не пропустила вольнодумство в печать, а тогда он писал. Невольно возникал вопрос, на что мы рассчитываем, чем объяснить такую беспечность, проявляемую со стороны генерального штаба и командования КОВО. Нам, командирам корпусов, было видно, что положение, в котором находились войска округа, не соответствует складывающейся общей военной обстановке. Надежда на то, что полевая поездка явится началом мероприятий по приведению войск в состояние боевой готовности, а их расположение в соответствии с боевой обстановкой вероятного нападения немцев, не оправдалось. Разбор полевой поездки, произведенный командующим округом, был весьма бледным, не дающим возможности определить, что преследовалось этим мероприятием. Лично у меня, да и у многих генералов, сложилось весьма невыгодное впечатление о командующем округом генерале М.П. Кирпоносе. Не по плечу ему была ответственная должность. Здесь и далее выделенный текст обозначает изъятые из рукописи цензором фрагменты, не вошедшие в книгу маршала «Солдатский долг». Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность. Заметив, видимо, мое удивление, он пытался напустить на себя спокойствие, но это ему не удалось. Мою сжатую информацию об обстановке на участке 5-й армии и корпуса он то рассеянно слушал, то часто прерывал, подбегая к окну с возгласами, что же делает ПВО. Самолеты летают, а никто их не сбивает. Безобразие! Тут же приказывал дать распоряжение об усилении активности ПВО и вызове к нему ее начальника. Да, это была растерянность, поскольку в сложившейся на то время обстановке другому командующему фронтом, на мой взгляд, было бы не до ПВО. Правда, он пытался решать и более важные вопросы. Так несколько раз по телефону отдавал распоряжение штаба о передаче приказаний кому-то о решительных контрударах. Но все это звучало неуверенно, суетливо, необстоятельно. Приказывая бросать в бой то одну, то две дивизии, командующий даже не интересовался, смогут ли названные соединения контратаковать. Не объяснял конкретной цели их использования. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет ее знать. Никто из авторов военных мемуаров не говорил с такой прямотой о полководческой неподготовленности генерала Кирпоноса, командовавшего наиболее мощным особым военным округом. Войска этого округа должны были принять и отразить первый, самый сильный неприятельский удар. Задача архиважная и наитруднейшая, роль командующего чрезвычайная. Вряд ли мог с ней справиться новоиспеченный командующий, вчерашний командир дивизии. О военных достоинствах генерала Кирпоноса можно судить по его анкетным данным. В гражданскую войну он — командир батальона, начальник штаба, помощник командира и командир полка. С 1922 года — начальник и комиссар школы старшин. После окончания академии был начальником штаба стрелковой дивизии, затем начальником Казанского военного училища. Участвовал в трехмесячной советско-финляндской войне, командовал 70-й стрелковой дивизией. Там, в марте 1940 года, ему присвоили звание Героя Советского Союза. В апреле он уже командир корпуса, а в июне, то есть через неполные два месяца, принял командование Ленинградским военным округом. Через полгода, феврале 1941 года Кирпонос, командующий Киевским особым военным округом, еще через 4 месяца он возглавил решающий Юго-Западный фронт. Такое молниеносное продвижение по служебной лестнице определялось отнюдь не военным его дарованием, отсутствием кандидатов на высокие армейские должности. Большая часть достойных военачальников в 1937-1938 годах была уничтожена или находилась в заключении. Весной 1939 года состоялось всеармейское совещание, на которое были приглашены руководители военных округов. Начальник управления боевой подготовки генерал Курдюмов докладывал: «Последняя проверка, проведенная инспектором пехоты, показала, что из 225 командиров полков только 25 человек оказались закончившими военное училище, остальные 200 человек – это люди, окончившие курсы младших лейтенантов и пришедшие из запаса». На нехватку офицерских кадров сетовал командующий Закавказским военным округом командарм Н.В. Куйбышев, брат известного политического деятеля. «Куда же девались командиры?» — спросили его. «Переведены в ведомство наркомвундел, без занятия определенных должностей». С горьким сарказмом ответил командующий и продолжал: «Как может быть хорошим командир грузинской дивизии Дзабахидзе, который до этого в течение 2 лет командовал только ротой и больше никакого командного стажа не имеет?» Сидевший в президиуме Будённый подал реплику: «За год можно подучить». Семён Михайлович считает, что если ротой умеет хорошо командовать, то и армией сможет, дополнил председательствующий Ворошилов. Вот так ротный командир, по утверждению наркома обороны страны, через год может стать командармом. И потому в силу необходимости пекли скороспелых командиров полков и дивизий, и командармов тоже. Поистине, не до жиру, быть бы живу. Читаю изъятые из рукописи слова Рокоссовского, относящиеся к Кирпоносу. В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку столь объемные, сложные и ответственные обязанности, и горе войскам ему веренным. Опережая совсем близкие события войны, напомним о гибели генерала Кирпоноса, происшедшей 20 сентября 1941 года вблизи местечка Лохвицы. Тогда командующий выводил из окружения штаб Юго-Западного фронта. Обнаружив его, гитлеровцы взяли штаб в плотное кольцо, открыли бешеный огонь. Мина разорвалась рядом с генералом. Почти все руководство фронта нелепо погибло в тот трагический день. Все это будет позже. Конец 1940 года ознаменовался для генерала Рокоссовского вступлением в должность командира 9-го механизированного корпуса, который ему надлежало формировать. «Формирование проводилось поспешно», — писал он. «Боевая техника, предназначенная на вооружение, поступала медленно, в недостаточном количестве и преимущественно устаревших образцов. Несколько смущало нас и непонятным было спокойствие, царившие в наших руководящих кругах, да и со страниц прессы веяло успокоенностью, ничто не напоминало о надвигающейся угрозе. Несмотря на это, на душе было неспокойно. Сознание того, что темпы формирования корпуса не соответствуют обстановке, что события могут развернуться гораздо раньше, чем мы предполагаем, сильно угнетало. Откровенно говоря, мы, офицеры, не верили тому, что заключенный между Советским Союзом и Германией договор не будет ею нарушен. Все мы в свое время читали книгу Гитлера «Майн кампф», и даже содержащихся в ней откровений фюрера было достаточно, чтобы утвердиться во мнении: фашистская Германия не оставит в покое Советский Союз. Разделавшись с противником на Западе, она нападет на нас. Молниеносное поражение Франции, преданной собственной буржуазии, и вторжение германских войск на Балканы окончательно убедили, что роковой момент приближается, нужно быть готовым к войне. А в это время в приграничном районе Кво происходили невероятные вещи, продолжал свои записи Рокоссовский. Через границу проходили граждане туда и обратно, свободно разъезжали на автомашинах, переодетые в штатскую одежду, немецкие офицеры. Нередки были случаи пролетов немецких самолетов. Стрелять по ним было категорически запрещено. Я не мог разобраться, каков план действий наших войск в данной обстановке на случай нападения немцев. Судя по сосредоточению нашей авиации на передовых аэродромах и расположению складов центрального значения в прифронтовой полосе, это походило на подготовку прыжка вперед. А расположение войск и мероприятия, проводимые в войсках, этому не соответствовали. Даже тогда, когда немцы приступили к сосредоточению своих войск вблизи нашей границы, перебрасывая их с запада, о чем не могли не знать генеральный штаб и командование КВО, никаких изменений у нас не произошло. Атмосфера непонятной успокоенности продолжала господствовать в войсках округа. Немалый вклад в творящуюся неразбериху в приграничье внес армейский комиссар Мехлис. Являясь заместителем наркома обороны, начальником главного политического управления Красной армии, он пользовался весомым влиянием и в решении военных проблем. В ту пору было немало подобных Мехлису эмиссаров. Некомпетентные, самоуверенные, властные и бездарные, они подавляли, подминали под себя и подменяли командующих, стремились навязать им свои решения, не неся при этом никакой ответственности. Незадолго до того Мехлис побывал в приграничных округах. Узнав, что склады вооружений, боеприпасов, продовольствия, лечебные пункты развернуты в отдалении от границы, он потребовал переместить их вперед, в непосредственную близость границы. Когда наши войска перейдут в наступление, они должны это сделать. Тыл отстанет, войска лишатся необходимого, доказывал он маршалу Тимошенко. И тот, недавно ставший наркомом, не смог возразить самоуверенному начальнику главпура. В первые же дни войны тыловое хозяйство с огромными запасами оказалось в руках немцев. Наши войска остались без продовольствия, боеприпасов, вооружения.